Разумеется, после подавления восстания обстановка на Яике была напряжена до предела. К тому же стал известен окончательный приговор по делу об убийстве фон Траубенберга и других, о казацком мятеже, придерзостном. В конце апреля Рейндорп получил указ о том военной коллегии, а 2 июля его объявили на округе в Яицком городке. Участь приговоренных облегчили, но все-таки она была тяжелой. 16 человек наказали кнутом, вырезали ноздри и, заклеймив, сослали навечно на сибирские нерчинские заводы. Для 38 битье кнутом и ссылка семьями в Сибирь на поселение. 5 для омытия пролитой крови служба против неприятеля вне очереди. 25 наказание плетьми, посылка в полки, сибирские гарнизоны. Остальных 2461 человек простили по их сущему невежеству и по незнанию истинного своего благоденствия и вновь привели к присяге. Имущество подвергшихся наказаниям следовало описать и продать с публичного торга, чтобы возместить убытки, понесенные воинскими чинами и старшинами. Штраф составлял огромную сумму – 36 756 рублей 30 копеек. Каждый казак должен был внести от 6 до 40 рублей. Причем, по указанию старшин, бедные должны были уплатить больше, чем богатые. Казаки, не знавшие, как семьи-то свои прокормить, совсем пригорюнились. Когда уже на все войско наложено выть, говорили они между собой в домах, на базаре, так и взыскание должно быть с каждого равное, ибо богатый и бедный казак все тягости без различия несут на ряду. Разговоры и слухи об императоре множились, разрастались, известны стали подробности пребывания государя у Пьянова и Оболяева. Закладнов, разговаривший с Петром III на умете, по возвращении в городок сообщил обо всем своему другу Ивану Чебакову. Тот как будто усомнился. Что за причина? Ведь сказывали, что государь помер. Надо бы об этом деле хорошенько посоветоваться с надежными людьми. Пойдем-ка, брат, скажем об этом Ивану Фафанову. Не съездит ли он в умет удостовериться? Подлинно ли он царь? Оба казака пошли к Фафанову, но ни его, ни Максима Шигаева, ни Дениса Караваева, которым тоже решили зайти, дома не застали. Прошел день, и Чебаков, взяв с собой Караваева, снова пришел к Закладнову. Тот снова рассказал о встрече с государем, его просьбе прислать к нему и побыстрее надежных людей. Караваев после совета с другими казаками Василий Плотников, Иван Шарин, Яков Портнов решил сам ехать на умет. Пригласил с собой и товарища Сергея Кунишникова. Из городка выехали рано. Шел дождь, было темно, но уметчик увидел двух казаков, приближавшихся к его дому. «Кто едет?» «Казаки. Мы ездили за сайгаками, да запоздали, и чтобы укрыться от дождя, приехали сюда ночевать. Милости прошу». Караваев и Кунишников спешились. Второй из них начал расседлывать лошадей, а первый подошел к ереминой курице. «Не умётчик ли ты?» «Умётчик. Мы слышали, что у тебя живет такой человек, который называется государем Петром Федоровичем. Правда ли это?» «Кто вам сказал?» «Григорий Закладнов». Оболяев понял, что перед ним казаки непослушной стороны, и не стал отпираться. «Да, у меня есть такой человек. Можно нам с ним повидаться?» «Теперь не время. Есть посторонние. Оставайтесь до утра». Казаки согласились. Лошадей пустили пастись в степь, легли спать в сарае. Там же, но в другом углу, за занавеской лежал на кровати Пугачев. Он уже узнал от Оболяева, что к нему приехали казаки, но принять их не пожелал. Хорошо, теперь некогда с ними говорить. Утром состоялась аудиенция. Емельян перед ней наставлял Еремину курицу по поводу церемониала приема. «Ты поди и спроси у тех казаков, бывали ли они в Петербурге и знают ли они, как должно государю подходить. Если они скажут, что в Петербурге не бывали и не знают, то прикажи им по приходе ко мне стать на колени и поцеловать мою руку».